Оправдания сыпались стройными и уверенными голосами, но Альберт был непреклонен и демонстративно вырвал своими ручищами из земли здоровенный куст, открывая путь в сторону поселения, куда и указал рукой. «Никаких «но», — громогласно добавил Альберт, — «нечего баловать попугая. Сколько раз вам повторять, что вы его только отвлекаете?» Ворчание людей продолжилось, но в течение 5 минут все покинули поляну, не забыв отвесить уважительный поклон черному попугаю, который наблюдал за происходящим немигающим взглядом. А когда ушел последний член паствы, Альберт поймал нечитаемый взгляд Клювика на себе. Взгляд, от которого у одного из самых могущественных ратников империи по спине побежал легкий холодок. При этом никакой агрессии Клювик не испытывал. Ему скорее было любопытно, как была любопытна и вся эта суета вокруг. Альберт знал, что когда попуг в первый раз прилетел на подобный сбор, то стремился защитить людей, ведь те по неосторожности устроили его рядом с активным порталом. В тот раз Клювик успел перебить 2 десятка тварей, перед тем как на место происшествия, матерясь на сбежавших в дикий лес идиотов, прибыл сам Альберт. Комендант закрыл опасный портал собственными руками, разогнал сбор, высказал им за нарушение техники безопасности, прочитал лекцию про опасные зоны и думал, что на этом все и закончится, но нет, это было только начало. Подвиг попуга впечатлил людей, и подобные сборы стали повторяться снова и снова, а число стихийных постаментов и рукотворных деревянных статуй крылатому ангелу смерти росло с каждым днем. И прямо сейчас Альберт с тяжелым взглядом смотрел на одну из таких статуй. В отличие от первых, это весьма близко передавало внешность Клювика, что неудивительно, ведь тот появлялся людям, которых защищает довольно часто. А когда к постаментам люди придумали ставить чаши с самыми разными угощениями и подношениями, возгордившийся пернатый стал уделять этим местам еще больше своего внимания. При этом свои обязанности по патрулированию Клювик исполнял на 200%, и его эффективность и скорость реакции на угрозы только возросли. Более того, пернатый начал убивать тварей, что выбирались из активных порталов, даже если они не угрожали людям напрямую, чего раньше без особой необходимости не делал. «Маркус точно меня убьет, когда узнает», — обреченно вздохнул Альберт. И этот цельнометаллический комендант еще старался не думать о том, что долину трех холмов все чаще стали в народе называть гнездом ангельской птицы, и кормит его теперь все, кому не лень, лишь бы тот не улетел отсюда и продолжал их защищать. Убедить же впечатлительных подвигами Клювика людей в том, что это не связано с подношениями, и попуг и так будет их защищать, у Альберта не получалось. Усугубляло проблему и то, что даже сильные одаренные участвуют в этом фарсе и всячески подпитывают слухи, разнося их все дальше и дальше по империи. Вздохнув, Альберт подошел, чтобы унести очередной постамент со статуей Клювика в подвал, как тут заметил странное шевеление в кустах. Здоровяк наклонился вперед, опустился на корточки и осторожно раздвинул своими стальными ручищами густые кусты. И взору Альберта открылась картина того, как маленький сучок на ножках тянет украденный с чаши с подношениями кусок огурца себе в рот. Однако, уловив движение сбоку, сучок мгновенно замер. Неловкая пауза продолжалась несколько секунд, и сучок, сообразив, что его спалили, взвизгнул, обхватил огурец двумя лапками-веточками, и со скоростью ракеты скользнул между камнями и скрылся в лесу так быстро, что Альберт и моргнуть не успел. «Да твою ж мать!» — вдруг раздался обреченный мужской голос из высокой травы, и распрямившийся Альберт перевел озадаченный взгляд туда. Туда, где из высокой травы в 10 метрах слева медленно поднялся на ноги сутулый мужчина, с ног до головы одетый в камуфляжную траву. Да так густо, что выдавали в нем человека лишь глаза. Очень непростая маскировка использовала стихийные элементы и ауру, причем настолько искусно, что даже опытный ратник, коим являлся Альберт, не почувствовал присутствия этого одаренного. «Прости, я не хотел его спугнуть», — сочувствующе покачал головой Альберт, долго ждал момента. «Я не буду отвечать на этот вопрос», — устало произнес Генри и, взяв с чаши подношение куриное яйцо, разбил его скорлупу и вылил содержимое себе в рот. Поморщился и повторил такое же с еще 2 яйцами, после чего вернул уже менее голодный взгляд на Альберта и протянул тому одно из яиц. «Нет, спасибо», — отмахнулся цельнометаллический комендант, — «не думал, что у тебя с сучком столько проблем». «Беса не думал попросить помощь?» «Нет, конечно», — покачал головой Генри, — «у господина сейчас и так много дел, в которых от меня нет никакого проку. И единственное, в чем я могу быть полезен своему господину, это сделать так, чтобы он не отвлекался. «Прости», — не очень искренне развел руками Альберт, «я могу отозвать свой подарок на новоселье, если он доставляет тебе столько проблем». «Отозвать нет, нет, нет», — подорвался на месте Генри и отчаянно замахал камуфляжными руками. «Это существо уникально. Я много лет возглавлял отдел разведки организации, и такую трепку мне не задавал ни один из многочисленных подопечных. Это существо умно, хитро, изобретательно и обучается сумасшедшими темпами. Уже сейчас его навыкам скрытности позавидует любой из моих подопечных. Да и я учусь у этого существа не меньше. К тому же, мне чрезвычайно интересно, куда это все может привести. Под подопечными ты имеешь в виду жнецов? Так это ты возглавлял их программу подготовки?» — сверкнул догадкой Альберт. «И возглавляю, да», — невозмутимо кивнул Генри, «и при создании должных условий, этот мелкий сучок может превзойти любого из них». «Верю, верю», — по-доброму посмеиваясь, кивнул Альберт и кинул в сторону Генри поднятый с земли зеленый овощ. «Держи, кажется, он любит огурцы». «Спасибо», — спрятав овощ за пазухой, благодарно поклонился Генри, после чего поправил камуфляж, натянул маскировочную ауру и, хлебнув водички, направился в лес по следу. «Поглоти», — приказал я, и отсеченная башка саблезубого трупоеда ушла на корм миру тьмы вслед за телом твари, которая оказалась там 10 секундами ранее. Облако тьмы схлопнулось, а по телу приятным теплом пробежали энергетические частицы поглощенной энергии. И энергии оказалось даже больше, чем я рассчитывал. Трупоед знатно отожрался ночью и вобрал в себе колоссальных уровней запасы, только вот пользоваться обретенной мощью не научился, поэтому бой выдался легким. Помимо кучи энергии и самого трупа, с твари выпало сразу 2 энергетических кристалла смешанной стихийной энергии. Она не так сильна, как чистая стихия, но лишней точно не будет. Убедившись, что больше вокруг живых тварей не осталось, я сверился с картой и направился на юг. До стены отсюда было в районе 40 километров пути по пересеченной местности. Тратить на дорогу весь день я не планировал, поэтому сразу перешел на бег. Тело быстро адаптировалось к нагрузкам и, нормализовав дыхание, я спокойно преодолел почти весь путь, так ни разу и не остановившись. Вокруг не было ни тварей, ни порталов, ни каких-либо угроз. Тихо и спокойно, как в городском парке. Настолько тихо, что стало даже скучно. Разбавить мою скуку и заставить замедлиться смог лишь внезапно возникший спереди шум воды. Я слегка напрягся, ведь по карте никаких водоемов впереди не было, а стихийный ответ в воздухе начал нарастать. И это несмотря на то, что из красной зоны я уже вышел. «Любопытно», — констатировал я, когда источник звука предстал передо мной самой настоящей рекой. Не родником, не речушкой, а рекой. Бурной, яростной такой рекой в 4 метра в ширину. Но главное, это источаемый ей агрессивный стихийный ответ воды на уровне 50%. Агрессивный, потому что выжить в нем способны лишь портальные твари. Для остальных живых организмов такой тип воды все равно что кислота, хоть и выглядит вода кристально чистая и вполне обычной. Не до конца веря своим глазам, я подошел к реке ближе, склонился, провел ладонями по водной глади и умылся. Ух, резко взбодрившись, тряхнул я мокрыми волосами. Щеки пощипывало, но не от холода, а от агрессивной стихии, ответ которой оказался даже выше, чем я думал. 70%. Я еще раз открыл карту, чтобы убедиться, не свернул ли я случайно куда-то не туда и не забрел вглубь красной зоны, но нет, все было верно. Великая стена должна быть видна уже за следующим холмом. Задержавшись на пару минут, чтобы пополнить запасы необычной водой, я добрался до вершины южного холма и остановился, глядя на раскинувшееся передо мной чистое поле. Бескрайнее открытое пространство, которое перекрывает собой лишь закрывающая горизонт великая стена. Все открытое пространство было переполнено защитными дотами, предупреждающими табличками с колючей проволокой и редкими, запорошенными снегом воронками. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что все поле заминировано. И судя по витающим в воздухе следам, минные заряды там далеки от обычных. На далеких же гигантских стенах впереди виднелись развешанные боевые установки, количество которых втрое превышает то, что я видел у КПП Фортхилла. Похоже, когда я думал, что со стороны красной зоны попасть на территорию восточников будет проще, я был слегка наивен. Впрочем, один безопасный путь еще оставался. Им была странная стихийная река, русло которой рассекало минное поле пополам и вело прямо к опущенной решетке ворот. Да, Бурное течение реки, вопреки логике, текло не в сторону врат, а наоборот, оттуда, но это проблема решаемая. Вздохнув, я затянул мантию потуже, скинул все трофеи в ее теневой карман и ступил босыми ногами в ледяную неприветливую воду. После чего прикинул расстояние, и когда тело окончательно привыкло к необычной воде, нырнул с головой, и щедро напитывая тело энергией, поплыл против течения в сторону неожидающей гостей Великой Стены. Прямо к великим водным вратам Восточного Дамаида. Глава 25. Бодрящая прохлада окутывала тело словно кокон, стихийное давление отзывалось легким потрескиванием в ушах, но я улыбался и невозмутимо плыл дальше. Это оказалось совсем не так трудно, ведь не требовало каких-то заоблачных запасов источника или колоссальных энергетических затрат. Вся фишка была в наличии стихийной энергии воды и умении ей управлять, вернее, умении синхронизировать свои внутренние потоки с потоками реки, и любое перемещение в воде после этого давалось без особого труда. По крайней мере мне, достаточно было преобразовать часть своей стихийной энергии в водную, чтобы обмануть защиту реки, а плыть дальше было делом техники. Но вот для местных эта река правда могла быть суровым испытанием, которое не прощает ошибок. Ее природа явно рукотворная и создал реку одаренный, достаточно могущественный одаренный, чтобы соединить ее с миром стихии воды, которая и обеспечивала стихийную накачку. Я бы с радостью потратил больше времени на изучение любопытного феномена, но подплыв ближе к Великой Стене, я обнаружил, что дно под водой тоже заминировано и щедро усеяно датчиками обнаружения. Тормознув, я поднял взгляд вверх и сквозь переливающиеся блики водной глади убедился, что большинство пушек на стене смотрит именно сюда. Испытывать судьбу желания не было, да и если хоть одна пушка или датчик сработает, это похерит всю идею незаметного проникновения, поэтому я поплыл в сторону падающей от стены тени, которая как раз дотягивалась до меня. Коснувшись тени рукой, я чуть прикрыл глаза и пустил по ней сканирующий импульс. Секунды тени вернули сигнал, словно сонар, а в голове появилась смутная карта внутреннего устройства стен, что эту тень отбрасывали. Использовать шаг тьмы вслепую и в неизвестное место затея авантюрная, даже для меня, можно, как любил шутить старик Акс, застрять в текстурах, или еще чего похуже. Но вот получив представление о внутренней структуре стены и ворот, я легко смог найти подходящее для моих целей помещение и тут же использовал шаг тьмы. Мир тьмы затянул меня в себя из глубин стихийной реки и, мигнув перед глазами черной вспышкой, выбросил в новом месте. Ощутив под ногами твердый каменный пол, я протер глаза и перед мной предстали очертания небольшой комнаты, доверху набитой ящиками, швабрами, ведрами и прочими предметами хозяйственного и не очень назначения. Насквозь промокший и босой, я поежился, попрыгал на одной ноге, чтобы избавиться от остатков назойливой воды и вскрыл первый ящик. В нос резко ударил запах химикатов, и я закрыл его обратно. Протиснулся сквозь узкий проход ближе к выходу и открыл второй. Бинго, улыбнулся я, заметив там аккуратно сложенную одежду. Не самая чистая, но зато сухая. Один комплект я использовал, чтобы обтереться, а второй уже надел на себя. Благо князь воды научил меня правильно носить эти халаты, а потому справился с переодеванием я за пару минут. К этому моменту, посланные мной на разведку ящерки уже закончили осмотр ближайших помещений, и я теперь имел представление, куда попал. И это было эпично. Река действительно вела до самых решетчатых ворот, которые изнутри сторожило несколько одаренных, но самое интересное начиналось дальше. Если КПП Форхилла представлял собой обычную дорогу, коридор стен, шлагбаумы, размещенные прямо под стенами боевой гарнизон, то здесь одаренные располагались не снаружи, а внутри стен. Река, проходя сквозь закрытую решетку ворот, брала резко вертикально вверх, образуя водопад, закрывающий дальнейший проход водяной завесой. А по левую и правую сторону от него, внутри стен располагался целый лабиринт из помещений, среди которых я смог опознать бараки, оружейную, столовую и кладовку. Именно в последней я сейчас и находился. Однако лабиринт внутри стен простирался и дальше, но ящерок я пока отозвал, так как сейчас меня интересовал выход. Закончив разведку, я подошел к двери кладовки, скользнул взглядом по висящему на стене у небольшого умывальника зеркалу и провел рукой. Астральная энергия повиновалась и внесла косметические изменения в форму моих глаз. Теперь похож, поджав щеки пальцами, улыбнулся я и, обтянув вокруг талии белый пояс, вышел в коридор. Ни один из внешних датчиков не сработал на мое проникновение, а внутренний патруль сейчас находился достаточно далеко, поэтому я спокойно направился на звук водопада. Спустя 2 минуты, из узкого коридора я выбрался на открытую область. Спереди находились 3 решетки опущенных стихийных ворот, сквозь которые виднелось минное поле и втекающая сюда стихийная река, по которой я плыл. У крайней решетки ко мне спиной стояло 2 охранника и обсуждали странное поведение реки сегодня. Правому она казалась более буйной, чем обычно, а левый пытался успокоить коллегу. Я же стоял в тени коридора за спиной охраны, и меня они не видели, а потому я перевел взгляд на реку, которая врезалась в глухую каменную стену и резко уходила вертикально вверх. Шум стоял, словно от десятка водопадов, а холодные брызги разлетались во все стороны. На всякий случай, я заглянул за водную гладь водопада и убедился, что там нет никакого прохода, а значит, к выходу вел только он. С этой мыслью я перевел взгляд на расположенный на дальней стороне лифт. Единственный путь наверх. Если вдруг он возьмет и поедет пустым, это будет палевно, поэтому я прислонился к стене и стал ждать. Стоял и с интересом изучал водопад, который брал свое начало где-то на верхнем ярусе, принося с собой сверхнасыщенные стихийные потоки воды и образуя реку с диким течением. Я слушал разговоры явно скучающих охранников, а заодно с помощью ящерок убедился, что лабиринты коридоров внутри стен этого уровня не имеют выходов вовне и заканчиваются тупиками. Единственным путем наружу, где бы он ни находился, являлся лифт. Мое ожидание затянулось на 10 минут, по истечению которых появился мой клиент, молодой парнишка, похожий на мою простую робу и с белым поясом. Он толкал тележку с грязным бельем и, остановившись возле лифта, приложил к панели ладонь. Панель сверкнула зеленым, и створки лифта распахнулись, запуская парнишку с тележкой внутрь. А когда створки закрылись, я был уже внутри, глядя сквозь пелену мира теней на водную гладь водопада, вдоль которого поднимался лифт. Оказавшись на верхнем ярусе, парнишка вышел из лифта и тут же направился влево по широкому освещенному коридору, а я на несколько секунд остановился, глядя на гигантскую махину из десятков металлических труб, из которых и брал начало стихийный водопад. Широченные стихийные трубы были прикреплены к странной формы гигантскому генератору, вокруг которого толпилось не менее 100 одаренных. Часть из них занималась обслуживанием генератора, а другие сидели на специальных каменных плитках и медитировали под льющимся им на лысые головы диким напором стихийной воды. С торца генератора виднелись энергетические кабели, что уходили в каменный пол, а с обратной стороны, точно такая же сеть труб создавала второй поток воды, что шел в сторону внутренней части стены. Только там он не уходил сразу вертикально вниз, как здесь, а тянулся на 10 метров по каменному каналу и заканчивался просветом выхода, в который било солнце. Шум воды здесь был не таким громким, и его легко перебивали голоса 100 людей, что занимались своими суетными делами в разных зонах верхнего яруса, который представлял собой просторную открытую площадь. По центру площади находился сам стихийный генератор, с его северной стороны располагался лифт к нижним воротам и полукруглая смотровая площадка с плитками для медитации под струями воды. В южной части яруса протекал канал, на площадках вдоль водной глади которого стройными рядами занимались 100 одаренных в одинаковых балахонах с посохами. Винтовые лестницы по центру площадок вели на нижние этажи, с которых доносились звуки тренирующихся людей. На запад и восток от генератора располагались открытые стеллажи с боевым инвентарем, боеприпасами и снарядами, а также широкие платформы, что вели наверх к настенным бойницам. Прямо сейчас по одной из таких платформ десяток одаренных тащил наверх двуствольную боевую установку. И чуть в сторону от входа в больницы, вглубь вели широкие освещенные коридоры к помещениям иного назначения. Вообще на верхнем ярусе, в отличие от нижнего, стоял самый настоящий хаос. Все чего-то кричали, куда-то торопились, ругались. По обрывкам разговоров я понял причину кипиша и улыбнулся. Датчики местных зафиксировали энергетическую вспышку и внезапное увеличение активности в районе красной зоны и готовились к возможной атаке тварей, укрепляли оборону. Даже Аргус не увидел никаких проблем в созданной пустотным взрывом точке силы, а вот восточники увидели и среагировали. Молодцы. Пусть продолжают в том же духе. Особенно сейчас, когда царящий на ярусе хаос стал для меня отличным союзником. Без каких-либо угроз быть обнаруженным, я вынырнул из теней чуть в стороне, после чего благополучно смешался с толпой и направился к коридору с надписью «Выход». Коридор вывел меня и еще три десятка моих попутчиков к раскрытым настежь воротам. Никакой охраны тут не было, и потому я беспрепятственно оказался на открытой площадке, которую прикрывала причудливой формы крыша из красного камня и резных колонн. В лицо ударил ледяной морозный ветер, глаза сощурились от яркого полуденного солнца, а перед глазами раскинулся вид на огромный восточный город. Площадка находилась почти под самым козырьком великих стен, а чуть в стороне из стены бил внутренний водопад. Его кристально чистая вода искрилась на солнце и образовывала далеко внизу гигантское озеро, занимающее собой добрую четверть от всей видимой суши. По самому центру огромного озера располагалась высокая отвесная скала, плавно переходящая в выточенный прямо в ней храм. Внешний храм Дамаида больше походил на крепость, а попасть к нему можно было по одному из десятков ведущих к нему, словно паутина, подвесных, каменных и деревянных мостов. Сам же город под стеной представлял собой плотные кварталы из одноэтажных жилых построек с широкими крышами, и от платформы, где я стоял, к нему вела вниз гигантская лестница из нескольких тысяч ступеней. Иных путей от стены в город не было, а потому я пожал плечами и начал спуск. Лифт бы, конечно, тут не помешал. Не завидую я тем, кто ходит сюда на работу. Без тренированного тела преодолеть столько ступеней — задачка не из простых, особенно учитывая, что всякого рода ступенями пронизан буквально весь город. Конечно, я мог пробежать весь этот спуск за минуту, но не хотел выделяться, да и город с высоты получше успел рассмотреть. Милый городок, красивый, уютный, солнечный, и пахнет вкусно, едой. От стойкого запаха вкусности у меня громко заурчал живот, и я чуть ускорил шаг. Поддержка маскировки и гораздо более активная, чем обычно, использование мира теней пробудило голод. Я уже определил, что спист КХМ позаимствовал одежду рекрута, на что также указывал мой белый пояс. Потому старался держаться таких же рекрутов и, спустившись, наконец, по бесконечной лестнице, свернул в сторону запахов еды. Здесь, под бамбуковыми навесами, располагалась полевая кухня с уличной едой. Быстро определив, где зона раздачи еды для младших рекрутов, я взял поднос и направился туда, и уже через 2 минуты я сидел за столиком и облизывался, глядя на скрученную лапшу в бульоне, миску риса с горкой и нарезкой из стихийных морепродуктов. «Приятного аппетита!» — сложил я ладони на манер местных и принялся есть. Довольный и сытый, я взял с раздачи несколько яблок и, посвистывая, направился в сторону раскидистого дерева, что спряталось на заднем дворе. Оно имело высокую крону, открывало обзор на все части города, храмы и стены, а его ветви давали глубокую тень, и надо признать, места идеальнее во всем городе не найти. Игнорируя сугробы, я хрустел яблоком и двигался вперед, пока не увидел, как отбрасываемая деревом тень вдруг неестественно подернулась, а за спиной появилось едва слышное дыхание. Я не видел лезвия, что оказалось у моего горла, но чувствовал его холод своей кожей. «Ни звука, а то сдохнешь», — сухо произнес голос, и я ощутил, как тень древа медленно обступает меня со всех сторон, бесшумно, незаметно, изящно. «И я рад тебя видеть», — с улыбкой произнес я и протянул к плечу целое яблоко. «Учитель», — удивленно пискнул женский голос за спиной, и в момент, когда девица ослабила хватку, я одним движением отвел лезвие кинжала от своего горла, а вторым дернул убийцу за локоть на себя. Неуклюже вывалившись из тени, миниатюрная девушка без всякого сопротивления оказалась на моих руках с зажатым свободной рукой ртом. При этом ее кошачьи глазки с вертикальным зрачком смотрели на меня весьма спокойно и даже с легким вызовом во взгляде. Поняв, что она издевается, я вздохнул и отпустил ее, после чего лиса без единого лишнего звука шмыгнула в тень раньше, чем ее обтянутая в черную ткань попка коснулась снега, а следом ее стройный силуэт проявился за кроной дерева, а любопытный взгляд был обращен на меня. «Отлично ассимилировался», — с едва слышным смешком оценила лиса мой внешний облик. «Стараюсь», — беззаботно пожал я плечами. «Так яблоко будешь или нет?» — уточнил я, покручивая на пальце последний оставшийся фрукт. Лиса странно на меня зыркнула и демонстративно осмотрелась вокруг. «Да, вроде бы уже ратник, но ей еще учиться и учиться. Не парься, пока мы в тенях древа, нас не увидит». «Техника отвода глаз», — невозмутимо отозвался я и сел, лениво привалившись спиной к дереву. «Минут 30 у нас есть». Только после этого лиса вышагнула вперед, принюхалась словно кошка, настороженно осмотрелась и, убедившись, что опасности вокруг действительно нет, присела рядом со мной. «Ну так что, как мы их будем наказывать, братик?» Склонив голову на бок, милым голоском пропела лиса и, обнажив белоснежные зубки, жадно впилась ими в алую плоть восточного яблока. Глава 26. «Я разве не просил обойтись без братиков?» Вздохнул я. «Ну, родовое кольцо же есть», демонстративно провела пальчиком передо мной лиса. «Значит, мы семья. А раз я в этой семье не жена», с хитрым прищуром медленно добавила девушка и сделала паузу. «Ладно, пусть будет братик», сдался я и откусил последний кусочек алого фрукта, который отвлекшаяся лиса поднесла в опасной близости ко мне. «Эй!» – возмутилась девушка, но поздно, в миниатюрных ручках остался лишь огрызок. Лиса ничего больше не сказала, но насупилась как обиженный ребенок, сложив ручки на груди и демонстративно отвела взгляд в сторону. «Детский сад, но я сам ее сюда позвал, поэтому относился к капризам спокойно. Тем более, что они были не более чем актерской игрой. На самом деле сканирующая энергия лисы постоянно следила за нашим окружением, а на вершине дерева, со сложенными в виде бинокля лапками сидел дозорный хомяк. Кого еще из зверинца взяла с собой на задание лиса и куда приспособила, я не спрашивал. Время поджимало. Камил ли я не врал и к порталу, от которого было неизвестно чего ждать, я нарочно отправился один, и в итоге правильно сделал. В бою с драконом костяшкой союзники бы мне только мешали, да и привычнее было выполнять опасную и неизвестную миссию в одиночку. А вот что касаемо похищения Амелии, тут все обстояло иначе. Я не знал местности, не знал ни целей, ни возможностей противника. Слишком много переменных для ситуации, на кону которой не только моя жизнь, поэтому я и привлек для дела лису. Мой новоиспеченный ратник как раз созрел для задачки со звездочкой. Да и подобная миссия была отличной проверкой ее новым способностям, успех которой закрепит позитивный результат освоения глубинной тени. Да и рисков никаких не было. Ну, обнаружили бы лису на восточной границе, в том, что она бы не дала себя в обиду, я уверен, а в остальном это бы вызвало переполох, чем отвлекло внимание отсюда. Что мне в плюс, а в случае успешного проникновения я получил бы опытного шпиона на месте, как в итоге и получилось. Беспроигрышный вариант, удобно иметь талантливых учеников. Нашла девчонку, дав лисе ровно 2 минуты на игру в обиженку, спросил я. Еще нет, как раз закончив сканирование местности, ответила моя юная шпионка. Я проверила везде, кроме этого места, указала лиса пальчиком на скалу с храмом, но нужно время, чтобы подтвердить наверняка. «До заката справишься», — уточнил я. «Да, но», — внезапно посерьезнела лиса и, проследив направление ее взгляда, я обратил внимание на огороженную высоким забором территорию, что тянулась вдоль прибрежной части озера. «Это военная верфь», — поспешила пояснить лиса, «и решить эту проблему несколько приоритетнее, чем спасать девчонку». «Поясни», — удивленно приподнял я бровь, после чего стал свидетелем весьма и весьма занимательной истории. В город лиса прибыла раньше меня и сразу занялась разведкой и поиском Амелии. Явных следов Нобу за собой не оставил, поэтому лиса первым делом прошлась по всем местным объектам, у которых была выставлена дополнительная охрана. Одним из таких объектов оказалась военная верфь, но было не похоже, что Амелия может быть там, поэтому лиса уже собиралась идти дальше, но ее внимание привлек ажиотаж внутри и странный навес, который охраняли сильнее, чем имперскую сокровищницу. Поддавшись любопытству, лиса использовала глубинную тень, чтобы залезть внутрь и нашла там странной формы пусковую установку, на которой была расположена 3-метровая ракета. Стихийное давление внутри навеса было так сильно, что лиса поспешила вернуться обратно и в течение часа приходила в себя, сидя в тенях. За это время девушка убедилась, что ее не обнаружили и, сделав пометку о странном и опасном оружии массового поражения, вернулась к поискам Амелии. Однако, чем больше лиса посещала объектов и подслушивала разговоры в своих поисках, тем чаще всплывало одно название – Посейдон. И вскоре она поняла, что говорят о той самой установке, которую прямо сейчас готовит к запуску. Решив исключить худший вариант, лиса попыталась выяснить цель грядущей атаки и успешно выяснила. Ей оказался Форт Хелл. Поначалу я отнесся к словам лисы скептически, но чем больше я слушал о прошлом Дамаиды, тем меньше становилось сомнений в том, что многострадальный Форт Хелл вскоре потеряет и свои резервные ворота. Дело в том, что по преданиям, Хоть дом Эда и существовал давно, свое могущество он начал обретать в год постройки третьего кольца стен. На тот момент маленькая безымянная деревушка стала жертвой прорыва стены, из которой внезапно забил стихийный водопад. Дикая агрессивная вода затопила деревню и принесла с собой десятки тварей, что вылезли из портала, открывшегося внутри стены. Помощи было ждать неоткуда, и прорыв бросился останавливать единственной одаренной деревни и ее старейшина. 7 дней и 7 ночей старейшина деревни сдерживал поток тварей левой рукой, а правой медленно, но верно, запечатывал портал. Воля одаренного водника была так сильна, что помимо подчинения хлещущей из портала стихийной воды, он открыл в себе способности управлять и стихией камня, которая помогла ему не только запечатать портал, сохранив приток воды, но также восстановить повреждения в стене и создать внутри целую крепость. В итоге этот одаренный у созданного им великого водопада основал храм. Слухи о сотворенном чуде заполонили храм последователями и учениками, которые впоследствии стали основой дома Эда, а потомки покорившего две стихии гения и по сей день наследуют титул старейшины и великую двустихийную мощь своего предка. Как все это соотносится с ракетой и установкой? Очень просто. На данный момент дом Эда владеет не только этим проходом у водопада, а всеми 5 восточными КПП вдоль великих стен. И каждая из них дом Эда захватывал одним и тем же способом, устраняя внезапное разрушение стены агрессивным водным потоком, упавшим с небес. Иными словами, сбрасывал ракету и топил конкурента стихийной водой, справиться с которой мог только дом Эда, чем вынуждал своих жертв принимать покровительство и защиту, в обмен на вассалитет. И вот, монополизировав все выходы из стен на территории своей страны, дом Эда, видимо, решил расширить свой бизнес, создать в стенах Фортхилла дырку, которую смогут заделать только они, а чтобы сделать это наверняка, восточники решили выкрасть из империи сильнейшую одаренную воды, свадьба и смена фамилии которой также поможет имперцам легче принять факт наличия филиала дома Эда на своей земле. Через Амелию или ее детей, впоследствии даже можно будет заявить права на власть в клане воды, что откроет еще более широкие перспективы для дома Эда. С местной водичкой я уже плотно познакомился, и ее аспекта разрушения даже в чистом виде будет достаточно, чтобы создать дыру в кольце стен, созданных преимущественно из уязвимого к стихийной воде камня. И если пусковая установка, о которой говорит Лиса, это именно то, о чем я думаю, весь вопрос будет только в наличии точных координат и разведданных, которые легко мог предоставить исколесивший всю империю Нобу. Ничему, блядь, эти мамкины захватчики не учатся. Выслушав рассказ Лисы, вздохнул я и глянул на часы. От отведенного на разговор получаса оставалась ровно 1 минута. «Так что мне прикажешь делать?» С готовностью поднялась на ноги Лиса. «Сконцентрируйся на поисках Амелии и найди, где ее держат», поразмыслив пару секунд, ответил я. А Посейдон, слегка расстроенная моим миролюбивым видом и отсутствием дозволения идти и резать всех подряд, уточнила Лиса. «Я разберусь», спокойно ответил я и, неохотно кивнув, Лиса скрылась в тенях. Я же поднялся на ноги, сладко потянулся, после чего вынул из теневого кармана еще одно яблочко и, похрустывая на удивление вкусным фруктом, направился в сторону военной верфи. Несмотря на довольно прохладную погоду и близость ледяного водопада, под навесом с гербом могущественного гребня воды было жарко. Внутри помещения витал горячий пар, окутывая собой барьеры стены, стелящиеся по стерильному полу, а также скользящей по величественной пусковой установке. Ее испестренная рунами иномирная сталь блестела новизной, несмотря на то, что бесценная реликвия дома Эда, прозванная Посейдон, была куда древнее самих стен. Не знающая аналогов пусковая установка открыла для некогда безвестного дома Эда путь к могуществу, путь к власти. От одного взгляда на реликвию у первого советника по имени Ватанабе захватывало дух. Возможность любоваться часами на это произведение искусства было одной из самых любимых привилегий первого советника. Ватанабе искренне верил, что путь к покорению стихии и освобождению от нее лежит через покорение этой реликвии. Реликвии, которой было подвластно все. Ни одна стихия не могла разрушить ее основание, а естественная аура реликвии была способна подчинить и стабилизировать любую энергию. Вкупе со встроенным катализатором и сверхточной системой наведения по стихийному следу, Посейдон одновременно подчинял стихию любого объекта внутри и в то же время полностью управлял ее мощью. В общем, делал именно то, к чему стремится любой восточный дом, следующий Писанию. Однако Посейдоном владеет только дом Эда, что делает их будущий успех неминуемым. и Ватанабе мечтал стать свидетелем этого успеха. Первый советник стоял в метре от Посейдона и, не моргая, любовался его красотой. Наблюдал, как исходящее от реликвии сияние захватывает помещение, как сияние перекидывается на древние руны, заставляя их мерцать и наполнять воздух древней мощью. Стерев проступивший со лба пот, восхищенный зрелищем, Ватанабе подошел ближе и вынул подрагивающую ладонь из широкого рукава своего одеяния. С едва слышным стоном, он провел вспотевшей ладонью по теплому металлу ракеты. Коснуться самого Посейдона – это верная смерть, но и через установленную на нем ракету, стихийный сплав которой мог выдержать давление реликвии целые сутки, Ватанабе ощутил вибрации Посейдона. Проведя ладонью вниз, первый советник собрал весь стихийный конденсат и умылся им. «Хорошо, очень хорошо», – слегка безумным голосом прошептал он и отпрянул от реликвии в сторону. Водная платформа под установкой покачивалась в такт энергетическим нитям питания, что тянулись к Посейдону и установленной на нем ракете со стороны озера. Все шло именно так, как должно, а значит, настройка была совершена правильно. Секрет обращения с реликвией был получен кровью ошибок предков и передавался из уст в уста как священная тайна. Тайна, в которую был посвящен каждый первый советник Дамаида, и только он мог убедиться, что все идет так, как нужно. И сейчас все было идеально. Закончив проверку, удовлетворенный Ватанабе заложил руки в замок за спиной и развернулся. Его полубезумный взгляд из-под темно-синих провалов глаз скользнул по помещению и остановился на робко стоящем у входа высоком мужчине в боевом облачении. Находиться так близко к набирающей мощь реликвии ему давалось куда тяжелее, чем Ватанабе. Глаза мужчины были красные, кровавый пот стекал по вискам, сложенные руки дрожали, но никакого недовольства военный не выказывал и стойко терпел. И только когда первый советник неспешно приблизился к мужчине, тот приоткрыл барьер и, к облегчению военного, оба покинули помещение с реликвией. «Генерал», — мягким голосом произнес первый советник Ватанабе, дав собеседнику пару секунд, чтобы прокашляться и восстановить дыхание. «Да, господин советник», — выпрямился мужчина. «Взвод запуска Посейдона готов?» «Почти готов, господин советник. Последние приготовления будут завершены к закату», — отчеканил генерал. «Хорошо, очень хорошо», — кивнул своим мыслям первый советник и собрался уже уходить, как генерал произнес. «Но», — поднял бровь первый советник. «Осталось придумать название для ракеты», — произнес генерал. «Традиционно считалось, что Посейдон не благословляет безымянные подношения, а потому это было крайне важным и обязательным ритуалом каждого запуска. Считалось, что правильно подобранное название заряжает энергетикой руны и гарантирует успех. Название, да, поиграл желваками первый советник, который считал эту традицию несколько устаревшей, но старейшина не любит самоволия, да и члены взвода, идущие на смертельный риск при запуске, делают это немного охотнее, когда чувствуют свое сопричастие. «У меня слишком много дел, доверяю сделать выбор тебе», напутственно хлопнул Ватанабе своего верного генерала по плечу, решив воспользоваться ситуацией, чтобы повысить лояльность одного из сильнейших своих подопечных. «Это великая честь для меня, господин советник», склонился в низком поклоне генерал, да так и стоял, пока первый советник не ушел. Только после этого мужчина выпрямился, привел свой внешний вид в порядок и направился к взводу избранных одаренных, чья энергия призвана компенсировать несовершенство материала ракеты во время запуска и подстраховать реликвию своими жизнями, если что-то пойдет не так. Взвод запуска Посейдона получал название по имени успешно запущенной ракеты, и их потом восхваляли как героев. А те же единицы, что смогли пережить запуск и прямое взаимодействие с реликвией, неизбежно становились гораздо более сильными одаренными, чем были до этого. Однако, несмотря на это, желающих на эту почетную честь умереть за свой храм с годами становилось все меньше, поэтому большинством членов взвода, также называемого как взвод смертников, в нынешние времена были осужденные на казнь заключенные из числа достаточно крепких и выносливых одаренных. В основном это были убийцы, насильники, предатели, заложники и прочий одаренный сброд. Спустя несколько минут генерал вышагнул на закрытый тюремный полигон, где избранные взводные проводили свою последнюю трапезу, и встал на трибуну. Завидев его, заключенные и уголовники разных мастей отвлеклись от своих дел и нестройными рядами выстроились перед генералом. Задвинув пафосную речь про традиции, честь и желание отблагодарить и увековечить волю и желание тех, кто приложит руку к очередной вехе великой истории Дамаида, генерал торжественно объявил конкурс на название, что отпечатается вечной памятью на реликвии. Название, которое позволит собравшимся стать частью чего-то большего, чем они сами. Смелее, громче, вскинул руки вверх генерал, глядя на толпу перешептывающихся людей. Испепелитель, расхренолово, мегастояк. Названия сыпались из толпы одно хуже другого, и генерал уже пожалел, что взял на себя ответственность выдавить из этой кучки дегенератов что-то стоящее. Как вдруг из толпы раздалось уверенное: «Титаник, Титаник», попробовал на вкус необычное слово генерал, пытаясь высмотреть в толпе того, кто это предложил. Неплохо в слове чувствуется мощь, сила, а взвод Титана звучит как нечто несокрушимое и неизбежное. Генерал, почувствовавший необычный прилив сил, был воодушевлен, словно прикоснулся к чему-то великому. Он был уверен, что нащупал нечто по-настоящему древнее и величественное, а значит, часть будущей славы Титаника неизбежно упадет и на него. Решено, это именно то, что нужно. Кто это придумал? Выйди вперед, боец, и прими мою личную благодарность. Гаркнул счастливый и воодушевленный как никогда в жизни генерал, однако из недоуменно переглядывающейся толпы уголовников вперед так никто и не вышел. Глава 27. Остаток дня я провел за прогулкой и осмотром достопримечательностей. Как-никак я в отпуске, и это моя первая заграничная поездка. Начал я с разрекламированной верфи, продолжил прилегающим к ней кварталом военных, с ангарами, тюрьмами и прочими брутальными интересностями. На все ушло час времени, солнце было еще высоко, поэтому я продолжил прогулку уже непосредственно в городе, чтобы выстроить полную картину. Ибо если бы я судил только по тому, что увидел в военном квартале, это место бы стоило сравнять с землей целиком. Однако я дал местным шансы не зря. Увиденное вдали от высоких стен казарм и тюрем увиденное мне даже понравилось. Милые и приветливые люди, уютные светлые улицы, множество деревьев и парковых, если не сказать заповедных, зон. Природу тут любили, ценили, и сам город был выстроен вокруг растительности, а не вопреки ей. Из-за этого улицы больше походили на лабиринты, ориентироваться в котором было тем еще квестом. Но не меньше меня впечатлила еда. Она тут была восхитительна. Фрукты были выращены на местных фермах, система полива которых была подключена к стихийному озеру. Да и вообще это озеро, как и водопад, были не только на словах главной достопримечательностью. Вода использовалась на фермах, посадках и кухнях, использовалась на полигонах, в домах и в многочисленных храмах. Ее пили, ей поливали, ей лечились и с ее помощью тренировались. Вода была основой всего, в том числе безграничным поставщиком еды. Рыбы, осьминоги, крабы, лобстеры, креветки видов водных жителей, что искусственно разводились в стихийных водах озера, были сотни. Больше половины названий я встречал в первый раз в жизни, что неудивительно, ведь подавляющее большинство попадающих на стол водных жителей были выведены искусственно из портальных тварей. Стихийная вода была для них лучшим питанием, из-за чего твари росли как на дрожжах за считанные дни и уходили в пищу до того, как становились опасными, из-за чего озеро являлось буквально бесконечным поставщиком еды. Уж что-что, а голод восточникам точно не грозил. Неудивительно, что все они были так повернуты на священности своих земель. Экосистема города была словно единый организм, сердцем которого являлся великий водопад и храм на скале, что его охраняет. За те несколько часов, что я провел на улицах, пробовал еду, слушал разговоры и гулял, я успел проникнуться их идеей. Идеей, что культивируют все дома Востока. Стремление сделать стихию частью себя, частью своей жизни, но не для того, чтобы подчинить, а наоборот, что однажды стать настолько сильными самим, чтобы отказаться от нее полностью. Эта идея пронизывала собой умы и тела всех встреченных мной людей так крепко, что стала частью их мировоззрения. И надо признать, что условия этого города, жизнь которого пронизывает стихия, как нельзя лучше подходит для подобного. Местные пьют стихийную воду, едят стихийную еду, дышат стихийным воздухом, да и само расположение прямо у стены рядом с красной зоной только способствует тому, чтобы стихийная энергия окружала здешнего человека повсюду. Не увидя я это все своими глазами, то мог подумать, что этот город заражен стихией ровно так же, как красная зона. Однако это не так. Точно так же, как и местные умудряются сохранять свой внутренний баланс, так и природа тут находится в балансе, хоть и на грани. Но когда эйфория первого впечатления схлынула, я задался вопрос, а где эта грань в реальности? Все ли так радужно, как выглядит? Да, местные чувствуют себя нормально, и необратимых стихийных заражений природы тут нет, но вот привези сюда среднестатистического имперского жителя, и он не протянет тут и месяца. Если, конечно, это не гениальные одаренные воды. Нормально ли это? Вопрос спорный. Как является спорным избранный местными одаренными путь силы? Стихийную энергию они двигают в обход внутреннего источника, крутят по энергетическим каналам, постепенно делая частью себя и приучая собственное тело к ее принятию и вырабатывая иммунитет. Нетрадиционный и рискованный путь, эффективность которого я увидел на примере Нобу и первого спарринга в день знакомства с ним. Тогда я думал, что подобным методом пользуются лишь сильнейшие одаренные и кандидаты в Буси Востока и самураи, но я ошибался. Подобный путь используют все до единого встреченные мной жители этого города, среди которых не было ни одного неодаренного. Полно слабых, да, но совсем пустых не было, и похоже это было результатом поколений тренировок и исследований культивируемому Востоком пути. Что плохого, спросите вы? В принципе, если не углубляться, ничего. Орден не запрещал того, что не вредило человечеству глобально и помогало в борьбе с тварями. Любые эффективные практики обращения со стихией поощрялись, изучались, применялись и распространялись, однако меня смущало то, что я увидел в военном квартале, а особенно то, что происходит в их подвалах. Увиденное мной там перечеркивает всю пользу восточного подхода, лишь подтверждая выводы ордена про таких вот возвышенцев над стихией. В мое время таких течения было ровно два. Одни скатились в бухло, медитации и обкуривание благовониями, совсем перестав сражаться с тварями в попытках возвыситься. Звучит так себе, но эти хотя бы были безобидными и представляли опасность только для себя самих, а потому орден их не трогал. Куда серьезнее ситуация обстояла со вторыми сектой, что называла себя видящими. Они отказывались от использования внутреннего источника, селились близ порталов или даже внутри их, надеясь впитать стихию в себя. Причем так делали как одаренные, так и обычные люди, которые надеялись ими таким способом стать. Поначалу инновационный опыт, упорство и решимость видящих убедили орден дать им шанс, а первые успехи даже заставили магистров пристально изучить их опыт и привлечь для консультаций. Однако все мелкие стартовые успехи свел на нет первый лишившийся рассудка одаренный, уничтоживший до основания родной городок. Жертв было так много, что замять этот случай не получилось, и тогда в ордене узнали, что подобных потерявших рассудок высокоранговых видящих было как минимум пятеро. Помимо этого, вскрылись и другие обратные стороны этого пути силы, одним из которых, помимо высокой вероятности потерять человечность и сойти с ума, была крайне высокая смертность последователей, в районе 70%. Тогда же видящие и окрестили сектой, а их учение и путь возвышения был запрещен официально, как потенциально опасный для человечества. Секта видящих была не так сильна и многочисленна, как культ проклятой звезды, поэтому без доступа к порталам, 99% из которых на тот момент открывались внутри башни, видящие исчезли с радаров. Лишь изредка всплывали единичные случаи сошедших с ума одаренных, но массовых жертв больше не было. Страдали в основном семьи и близкие бедолаг, которые не отказались от своего пути. Так вот, первая встреча с Нобу вселила в меня некий оптимизм, так как хоть он и делал со своим телом нечто похожее, то есть пытался сделать стихию частью собственного тела, но Нобу удалось лишить главную проблему, с которой столкнулись видящие. Он не позволял стихии задевать разум, оставляя его кристально чистым и ясным. Другими словами, потоки стихийной энергии, что Нобу пропускал через себя при спарринге со мной, не затрагивали мозг совсем. Я специально тогда задержался, чтобы в этом убедиться, и потому не придал этому особенного значения после, да и не придавал бы сейчас, так как большинство местных жителей, да и даже одаренные, что тренировались внутри стены, тоже вели энергетические потоки в обход мозговых центров. Даже те, кому прямо на голову лилась стихийная вода, да, они делали ее частью себя, но сохраняли разум чистым. Но подвалы военной зоны показали, что не всем жителям Востока удается это так гладко. Сотни и тысячи запертых в клетках сумасшедших показывали, что проблема пути возвышения никуда не делась, хоть и, очевидно, снизились ее масштабы. Люди в этих подвалах уже не люди вовсе. Их разум утрачен безвозвратно, а тела деформированы. Теперь это просто мясо, источающее стихийную энергию. Прямо сейчас я шел по красиво освещенной гирляндами и бумажными фонарями аллее и ел рыбный шарик на палочке. Вокруг играла музыка, толпились нарядно одетые люди, в предвкушении праздника. Как я успел выяснить, запуск Посейдона был не рядовым событием, в честь которого город гулял 3 дня и 3 ночи на уличных фестивалях, а кульминацией праздника как раз и был торжественный запуск с речами и фанфарами. Моя прогулка завершилась глубоким вечером, ровно там же, откуда и началась, под тенью безымянного древа под стеной, которое словно лишний гость на празднике жизни, стояло в стороне от освещенных улиц, гуляния и веселья. На бедняжку даже гирлянду не повесили. Впрочем, мне сейчас это было только на руку. Обложившись вкусняшками, я расположился под кроной древа и смотрел на взрывающийся над центральной площадью города салют. Ну и что я мог сказать по итогам помимо вышеназванного? Во-первых, хваленым аскетизмом восточников тут и не пахло. Нет, в целом, народ тут жил бедновато и простенько, если сравнивать с той же имперской столицей, но счастливых людей на улицах я тут видел непомерно больше. Техники и в целом стихийных агрегатов я не встречал, если не брать в расчет военный квартал. Там этого добра было полно. Но вот обычные люди прекрасно обходились без стихийных лампочек, кофеварок, автомобилей и далее по списку благ, ставших обыденностью для жителей имперской столицы. Правда, вот конкретно этот момент я минусом не считал. А вот, во-вторых, перекрывал и первый момент наглухо. Как я уже успел заметить, на Востоке это нормальная тема, где за видимой счастливой картинкой скрывается жуткая обратная сторона. В отношении простых жителей города это была зона риска, в которой находился поголовно каждый из этих счастливых, беззаботных и внешне радостных людей. Буквально каждый, даже ребенок, женщина и старик рисковали поехать кукухой от повсеместного стихийного давления и закончить свою жизнь в подвалах военного квартала. Не знаю, как местному правителю удается незаметно для общества выдергивать перешедших грань членов системы, но в том, что он в курсе проблемы и нашел способ извлекать из поехавших бедолаг пользу, я не сомневаюсь ни на грамм. Ведь именно энергия подвальных психов и питает генератор водопада, а также барьер великого храма, который темно-синей пульсацией красиво переливается в свете луны, а может и не только их. Так или иначе, окончательные ответы на возникшие вопросы я смогу найти только в самом храме, а посланная мной шпионка до заката в итоге не справилась, и пока так и не вернулась, лишь прислала сообщение, что у нее все в порядке, попросила больше времени и не вмешиваться. Так я и поступил. Поэтому, прикончив разложенные вкусняхи, я досмотрел салют и пошел на второй туристический заход по городу, на этот раз целенаправленно гастрономический. Сменяя один фестивальный квартал на другой, до гостиницы я в итоге добрался глубокой ночью. Ей оказалось двухэтажное здание у озера, что располагалось в живописном районе города на возвышенности. Выглядело заведение богато, а зазывало на улице обещал VIP-услуги широкого спектра, но подкупила меня гостиница наличием собственных горячих источников. Выбрав номер с личным выходом к источнику и огороженной зоной, я скинул с себя одежду, маскировку и, расслабившись, откисал до утра в горячей водичке. Источником был огороженный участок с подпиткой от озера, из которого с помощью стихийных манипуляций и парочки артефактов сделали место, которое, если и уступало горячим источникам нашего клана воды, то не сильно. Номер подобного уровня обошелся в пересчете на имперские монеты недешево, как и в принципе мой маленький, но насыщенный гастрономический тур. Утешало лишь то, что платил я не своими деньгами, а теми, что выигрывал на фестивальных точках. Разумеется, в 10 из 10 случаев меня пытались надурить, но выходило у них плохо. Все заготовленные на лоха хитрости почему-то на меня не работали и разводил и внезапно теряли деньги. Те, что поумнее, быстро придумывали правила вроде не больше одной попытки на человека и отказывались продолжать со мной игру. Более глупые же упорно старались отыграться, а когда не получалось, переходили к насилию в подворотнях и в итоге пополняли мой кошелек еще большим количеством наличности. В общем, денек прошел хорошо, а завершал я его в мягкой постели. Номер я снял двухместный, но вторая кровать так и не понадобилась. Лиса вернулась только к полудню. Я же к тому моменту отдохнувший и посвежевший сидел в белом халате на открытой террасе. Пил сок, завтракал рыбной тарелкой и наслаждался видом. Со второго этажа моего номера открывался потрясающий обзор на многолюдную центральную площадь города, где вовсю шли приготовления к запуску. Сам военный квартал находился дальше в низине вдоль озера, был огорожен, и туда обычных людей не пускали, но вели прямую трансляцию на четырех гигантских экранах площади. Сейчас же на экране был лишь общий план издалека на бронированный навес. Секретная установка была спрятана от глаз и внимание публики было сконцентрировано на парадно одетых военных, что выстроились вокруг закрытого навеса у красной ленты. На площади играла музыка, летали шары и царило настроение грандиозного праздника. И ровно в этот момент, на стуле напротив меня из теней появилась темноволосая девушка. Мешки под глазами, уставший взгляд и взъерошенные волосы. Ночка у Лисы выдалась явно не такой веселой, как у меня. Впрочем, после первого серьезного задания старика Акса я выглядел куда хуже. И да, тоже не просил никакой помощи. Только потом я узнал, что этот старый хрен нарочно отправил меня в пекло, чтобы сбить с меня спесь и рассказать, как было надо поступить. Но я был тем еще упрямцем и скорее бы сдох, чем вернулся ни с чем. Собственно, я тогда чуть реально не сдох в океаническом портале затопленного мира. Так что лиса, считай, отделалась детской прогулкой. Даже половину энергетического источника не потратила. И силы таскать рыбу из моей тарелки остались. Совсем избаловал я свою ученицу, да. Лиса не проронила ни слова и перевела многозначительный взгляд в сторону площади и царящего там праздника, на который собрался чуть ли не весь город. В этот момент кадры общего плана на экранах сменились на крупное изображение нарядно одетого первого советника Ватанабе, который с торжественностью и пафосом начал речь. На словах про взвод Титана станет поворотной вехой в истории великого Дамаида. Я не смог сдержать улыбку. Лиса слушала речь, которая эхом доносилась до нас через громкоговорители, и хмурилась с каждым секундой все больше. Хмурилась, но молчала и воровала мою рыбу. Как поиски. Протянув тарелку вперед, поинтересовался я, игнорируя при этом происходящее на площади. Да, благодарно кивнув на угощение, хмыкнула лиса, ее держат в подвальной зоне. У них там что-то вроде святилища. Пробиться напрямую не получилось, подвал укрыт сильными дополнительными барьерами, поэтому пришлось сидеть повыше, слушать и наблюдать. Однако Амелия без сомнений там. Я видела, как туда спускают свадебную утварь и церемониальные принадлежности целыми ящиками. Хорошая работа, погладил я чуть смутившуюся девушку по голове, какие будут предложения. Я просканировала внешний барьер вдоль и поперек. Помимо силовой защиты, он блокирует и тень, даже глубинную. Незаметно пройти точно не получится. Придется прорываться силой. Но там охраны только на видимых этажах человек 200, да и коридоры узкие. Не разгуляешься особо. Без отвлекающего маневра соваться опасно для жизни заложницы, с серьезным лицом констатировала лиса. Молодец, серьезно подошла к заданию. Я глянул барьер храма только мельком, но выводы своей ученицы подтверждаю. Тень сквозь него, правда, без шума не пролезет, да и тьму заметит. Тут весь город живет как единый стихийный организм, чего уж говорить о его сердце, коим является храм. Если честно, я рассчитывал, что церемония свадьбы будет открытая и в храм можно будет соваться уже без риска для жизни Амелии, но восточники осторожничают. Может, почувствовали наличие чужаков на своей земле, может, насторожил взрыв пустотной бомбы неподалеку, а может, просто по натуре такие, кто знает, да и неважно. Я достаточно отдохнул, чувствовал себя потрясающе, а состояние моих энергоканалов сейчас лучше, чем когда-либо. Отличный денек, чтобы убивать тварей, сказал бы старик Акс, и был бы прав. Денек для того, чтобы сделать мир немножечко лучше, правда, отличный. С этими мыслями я с наслаждением втянул носом морозный воздух и вернул взгляд на площадь, где торжественная речь первого советника уже закончилась, а по площади разносились оглушительные аплодисменты. Как дела с Посейдоном? Все-таки не сдержалась и спросила лиса. Как и обещал, я все уладил, беззаботно ответил я и отпил сок. Такого напитка, как кофе, в этой стране нет в принципе, и это явный минус для туристического буклета. Все уладил, точно, скептически фыркнула лиса, через расположенные на площади экраны глядя, как первый советник торжественно перерезает красную ленту. Прозвучал торжественный залп орудий, а внимание камер переключилось на начавший вибрировать гигантский навес. «Маркус, а ты точно понял, что будет, если она достигнет цели?» — хмуро произнесла лиса, когда сквозь распахнутые створки навеса в воздухе показался медленно набирающий высоту корпус ракеты с пафосно нанесенной подписью «Титаник». Стихийное давление нарастало и перекрывало гул толпы, что завороженно наблюдало за долгожданным зрелищем. А лица-то у них какие веселые. Словно эта ракета не призвана уничтожить десятки тысяч людей и подвергнуть опасности прорыва стены все человечества, ради амбиций одного конкретного сообщества сектантов. Впрочем, имеет ли местный старейшина отношение к видящим, мне еще предстоит выяснить, а сейчас я вместе со всеми наблюдал за красотой ракеты, набор высоты которой сопровождался вполне видимым и красивым, словно северное сияние, потоком миллиардов стихийных частиц. Ну все, это конец, шанс упущен, обреченно откинулась на кресле лиса, как только ракета взмыла вверх достаточно высоко, чтобы теперь уже без всяких экранов мы увидели ее над отдаленной территорией верфи. После чего моя ученица перевела на меня взгляд со сложной помесью гнева, разочарования, обиды и бессилия. Правда, продержался этот взгляд на личике лисы всего секунду, после чего ее внимание переключилось на разрывающие динамики внезапный гвалт толпы, в котором уже не было ничего восторженного. И лиса с округленными глазами стала свидетелем зрелища, как набравшая было высоту ракета внезапно накренилась. Два стихийных двигателя из трех с хлопком вышли из строя, после чего «Титаник» с оглушающим свистом полетел вниз. Мгновение звенящей тишины, после чего пространство накрывает взрыв, погребающий под собой верфи весь прилегающий к ней военный квартал. Взрывной волной выбило окна гостиницы, тряхнуло землю и накренило террасу, на которой мы сидели. А спустя секунду всю площадь накрыли крики паники, заревели сирены, а еще несколько секунд назад праздновавший город погрузился в пучины хаоса. Что скажешь, сойдет за отвлекающий маневр? Вернув взгляд на впавшую в ступор лису, беззаботно спросил я, и одним глотком прикончил остатки сока.